оспариваемое сестрами, Шуриным, племянниками. Снимай башмаки, мой красавчик, не стесняйся. Плененная бесчисленными поцелуями, слезами Элизы, в дверях Маринетти возникает самая красивая, самая нежная и самая обворожительная девушка, воплощенная молодость, Сильфида, как тут же провозгласил поэт де Матес Барбоза. Остановившись, она наблюдает волнующую сцену, тоже растроганная. Очаровательная в своих джинсовых брюках и берете из той же материи, в венце белокурых волос, посеребренных пылью, Пето узнал в ней настоящую героиню из ковбойских фильмов. Восторженный шепот пронесся по улице. Тиета, высвободившись из объятий Элизы, представляет: «Леонора Канторелли, моя падчерица, все равно, что дочь». Дона Кармазина поворачивается к Асканио Триндаде и замечает его восхищение. «Ну, как теперь, дружище?» Лицо Леоноры озаряется нежной улыбкой, адресованной всем, особенно же Асканио, оторопело взирающему на нее. «Закройте рот, Асканио, и помогите девушке сойти», — приказывает Дона Кармазина. Асканио выходит вперед, подает Леоноре руку. «Добро пожаловать на земли Агресты, бедные, но полезные для здоровья и живописные. Простите нам нашу отсталость и отсутствие удобств». Рикардо становится на одно колено, чтобы испросить у тетки благословения. Но та поднимает его и заключает в объятия, целуя в обе щеки. «Пошли, дочь моя!» — приглашает Зея Стевис, предлагая ей руку и опираясь на посох. «Ко мне домой!» — пытается командовать Перпетуа среди сколков нарушенного траура. «Вина на ней, ни на ком больше. Как могла она вообразить Тиету в трауре по мужу? Она приравняла сестру к себе, будто деньги, высшее общество, брак с сан-пауловским богачом, комендадором могли исправить ту, что родилась непутевой, восстающей против законов и человеческого достоинства. Антониетта Эстевис Канторелли берет отца под руку, оглядывается по сторонам, улыбается богомолкам, арабу Шалите, команданте и его жене, Жаиру, мальчишке Сабино и всем остальным. В начале переулка Трех Марий у площади главной церкви кортеж останавливается. «Пришли», — объявляет Перпетуа. «Заходите». «Это твой дом?» Перпетуа приписала удивление сестры солидным размером дома. Ее охватывают противоречивые чувства. С одной стороны, она рада, ведь не помирает с голода, ведь она не жалкая нищенка. Но вместе с тем, что подумает Тиета? Не сочтет ли она нахальством ее просьбу о ежемесячной помощи на воспитание сыновей? Перпетуа решает дать необходимое объяснение. «То был дар Господний, неспосланный небом. Мой покойный муж, майор, заплатил гроши за этот дом со всем содержимым». Друзья стали прощаться, обещая нанести визит в скором времени. Прежде чем принять ванну, Антониетта предупредила: «Пока мы будем жить здесь, все расходы по дому за мой счет». Перпетуа хотела было протестовать, но ей не удалось. Богачка оборвала всякую попытку спора. «В противном случае мы забираем чемоданы и отправляемся в пансион Амурзиньо». «Ну, если так, я не стану возражать», — поспешила согласиться Перпетуа. «Так где же наша комната?» «Твоя здесь, Тиета. Это спальня». «Комната Леоноры — это», — указала Перпетуа. «Кардо, Пето, отнесите чемоданы. Астерио, помоги и ты». Окно спальни выходило на переулок Трех Марий. Напротив, через коридор, был расположен кабинет. «А в кабинете кто-нибудь спит?» «Рикардо». «Я, тетя. Если ночью что-нибудь понадобится, достаточно кликнуть меня». Смуглый, высокий, крепкий, он в своей сутане пышет здоровьем и невинностью. Живи он в Сан-Пауло, носил бы волосы до плеч, не мылся бы, сделался бы заядлым курильщиком Макони, как сыновья стольких их знакомых. Тиете надоело выслушивать грустные истории. Она улыбнулась племяннику.